Глава десятая. Я посмотрела в расцвеченное огнями небо. Какое же оно не московское, боже! Тут словно окно в космос, а там... «С тобой невозможно, Софья!» Бывший всегда звал меня только полным именем. Все 4 года, пока мы были вместе. «В твоей жизни есть только работа, планы, отчеты и все. Ты трудоголик, это ненормально. Ты не понимаешь, что женщина-зануда не привлекает? Я тебя не хочу!» Твердое тело Дениса подо мной отчетливо доказывало, что не все в этом мире меня не хотят. Я опустила взгляд, поглядела в голубые задумчивые глаза. На мою грудь вчера он пялился с не меньшим интересом, кстати. Но она была прикрыта полотенцем. Он прикрыл. Сам. И за голову пытался придержать, чтобы я не ударилась об раковину, рванувшись от его рук. Варвар не иначе. Но варвар заботливый. С самого первого же момента. Даже когда в его руках оказалась моя обнаженная задница. Даже пошел меня искать, когда я удрала от него. Вспомнила же, что ужин действительно его, а не мой. Я свой заказать не успела просто. Пошел, нашел, поговорил, пригласил погулять. И посоветовал, что нужно есть. Совет непрошенный, но тоже был продиктован той же самой странной заботой. Участием. Какой-то он слишком удивительный весь, этот Денис Александрович Заиграев. Тебе не кажется, Сонь? Так что? Густая бровь снова исполнила тот же трюк. Задралась на высокий лоб, сморщивая над собой кожу. «Потому что ты варвар!» «Хм!» Он еще сильнее нахмурился. «Странный ответ не находишь?» Я не находила. И ответа на его вопрос тоже не знала, потому что он — это он. Все, что я сейчас знала, это то, что я хочу сделать это сама. Я поставила стакан на скамейку рядом. Обняла его бородатое лицо ладошками и коснулась губами губ. Осторожно, потому что боялась его реакции. Еле уловимо. Мне хотелось снова ощутить его дыхание, но Денис почему-то дышать перестал. Замер подо мной, мускулы на обнимающих меня руках напряглись, словно камень. Даже через куртку было чувствительно. Но он ничего не сказал, на поцелуй не ответил. И я отстранилась. «Денис, я прилетела сюда, чтобы почувствовать себя...» Нужные слова подобрать было сложно. Высказать все вслух было сложно. Да еще и шум в голове от глинтвейна. И он весь рядом. Гипнотический варвар с проницательным взглядом. «Кем?» Подтолкнул он меня безжалостно. «Не занудой». Я сдалась. «Это он тебе так сказал?» Я почти умерла от этого вопроса. «Кто ты, варвар? Откуда ты взялся, такой внимательный, заботливый и умный? Расколол меня, как орешек». «Да». «Ты его любишь?» Голубые глаза стали темнее, а руки на моем животе напряглись совсем уж немыслимо. Я грустно улыбнулась. «Нет, не люблю. Я же адекватная». Я грустно усмехнулась. «Привычка, наверное, была, да. Но как можно любить того, кто не любит тебя, Денис?» Он накрыл мою макушку ладонью, приблизил мое лицо к своему почти вплотную. Заставил погрузиться в глубокую голубизну своих зрачков. «А как ты хочешь, чтобы тебя любили, кроха?» «Снежно». Он не стал меня целовать. Встал рывком вместе со мной на руках, подхватил под попку обеими руками и, не слушая мой испуганный писк, пошел обратно к нашему корпусу. Как бульдозер, как танк. Поворачивался плечом, чтобы растолкать не совсем трезвые кучки людей, что попадались на пути, и чтобы они не задели меня. Нес меня в наш пропахший можжевельником номер. А я могла только вздрагивать от его резких шагов. Держалась за мощную шею, обхватывала его корпус ногами, потому что так меня еще не носил никто. Он вообще делал все так, как никто. И это сводило с ума, дезориентировало напрочь. Варвар выламывался из моего привычного мира. Он был... космическим он был, фееричным, и отказывать ему я не хотела. Отозвалась на поцелуй сразу же. Впустила его язык в свой рот, помогая срывать с себя одежду, едва за нами захлопнулась дверь нашего номера. Праздник? Плевать на праздник. Он сейчас важнее, чем Новый год. Его тепло и его желание сейчас важнее всего. Но Денис решил все за меня. Едва мои лопатки коснулись простыней, он навис сверху. «Кроха моя, поиграем?» «Что?» Я распахнула глаза. Он без слов отодвинулся, ухватил меня за бедра, рывком подтаскивая к краю постели. Развел их широко, раскрывая меня перед собой. «Воздух! Где же этот можжевеловый воздух, божечки-кошечки?» Темный голубой взгляд между моих ног показался мне самым порочным на свете. Я ощутила легкий укус на внутренней стороне бедра и уронила голову на кровать. «Что ж ты делаешь, варвар?» Дальше стало совсем невозможно. Нет, стало великолепно. Его язык выделывал такие пируэты, закручивая мое тело в пружину, что я дышать была способна через раз. Резкие удары по самому средоточению моих нервов, широкие протяжные мазки, утапливающие меня в стонах. То агрессивные, то нежные посасывания. Когда два наглых пальца проникли в меня, я рухнула в оргазм прежде, чем успела почувствовать его приближение. Безудержно и беспощадно. Закричала его имя, потому что иначе было нельзя. Мир рассыпался надо мной сверкающими новогодними огнями, смазывался, как в карусели, складывался из пазлов феерично-ослепительную картинку удовольствия. «Все норм?» Губы Дениса блестели от моих соков. В глазах блуждала такая похоть, что я только едва кивнуть смогла. «Тогда продолжим». Я выгнулась для него. Зависла на ярких голубых зрачках, пока Денис плавными толчками погружался в меня. Растягивал под себя, ловя мои раскрытые в немом стоне губы. Целовал их, аккуратно закусывая, и притормозил. Замер, давая мне время привыкнуть. «Варвар, какой же ты терпеливый, с ума сойти!» «И как же мне хочется тебя всего!» Я аккуратно толкнула его бедрами, понуждая к действию. И Денис меня прекрасно понял. Мускулистое тело вступило в действие. Я цеплялась за его накачанные бицепсы. Обнимала спину, оставляя на ней царапины, впервые за которые мне не будет стыдно. Принимала его. Отвечала на дикие поцелуи, сама прижималась к нему, потому что не реагировать на его страсть было бы преступлением. Варвар любовником был просто восхитительным. Нежным, где надо. Агрессивным, когда мне это хотелось. Не зацикленным на одном и том же. Он крутил мое тело, менял позы, менял ритм и глубину проникновения. Его ладони творили со мной что-то невообразимое. Они ласкали, сжимали. Настойчиво тащили меня в гору нашего общего удовольствия под плотные толчки самого твердого на свете члена. А когда я сжалась, ловя подступающие спазмы, Денис прижал мою налившуюся кровью горошину между ног пальцами. И этого мне стало достаточно. Второй оргазм за вечер вырвал из сорванного бесконечными стонами горла только хрип. Я сжалась вокруг его ствола, давая ему максимальную чувствительность. Застонала еще и от того, с каким усилием мужские пальцы сжали мою талию. Денис догнал меня в несколько резких рывков. Зарычал, прижимаясь максимально плотно. Напрягся, мышцы на плечах взбугрились, вздулись. И я его ощутила. Его жар. Его силу и пульсацию. Хотелось упасть куда-то еще ниже. в душную и вязкую пучину удовольствия, куда он нас обоих забросил силой и весельем. Соня, это кошмар. Я больше не хочу выбираться оттуда, куда он меня бросает. Я, по-моему, пропала. За окном вдруг громко закричали. Стая ярчайших фейерверков взметнулась в небо, заливая наш темный номер огнями. Грохот, визг, музыка. Атмосфера курорта взорвалась всеобщим ликованием. «С Новым годом!» — взорвалась толпа. «Загадывай желание». Денис опустился, чуть сгибая локти, но даже не думая выходить из меня. Я зажмурилась. «Желание? Так я его уже загадала. Я хочу тебя, варвар. Не только здесь и сейчас. Я хочу тебя везде. Ты же мне меня открыл за эти дни. Ты мне себя открыл». «Загадала?» «Угу», — кивнула я, глядя в веселые глаза. «А ты?» «И я». Он легко и естественно отстранился, прикрывая мое остывающее после секса тело углом покрывала. Перевернул меня на бок, к себе лицом, и сам подпер голову ладонью. Поднялся на локте, внимательно разглядывая мое лицо. И краснеть почему-то не хотелось. С ним это было не нужно уже. Он меня понял всю до донышка. Скрывать перед ним уже было нечего. И все это без единой насмешки. Кто бы знал, как я это ценила. «Кроха, давай в Москву поедем вместе». «Ты?» Я вздрогнула от неожиданного вопроса. «Как ты узнал?» «Что узнал?» «Я загадала это, Денис». Мне вдруг почему-то стало дико жарко. Ни одному мужчине в своей жизни я еще не говорила, что хочу его. Не секс, нет. Я хочу его самого. Но ему сказать было можно. Ему я доверяла. «Я тоже». Его ответ воспринялся как-то очень логично. Но, разумеется, он же варвар. «Что мы будем делать в Москве?» Я тоже поднялась на локоть, но все равно оказалась ниже, чем он. «Ух, здоровяк!» «Ну...» Денис задумчиво почесал пальцем кончик своей брови. «Снега у природы много. Разберемся, я думаю». Я нахмурилась. «У меня что, мозги после двух оргазмов в желейку превратились?» «Сложная метафора, да?» Мой варвар захмыкал. «Очень», — честно призналась я. Денис рывком приподнялся, роняя меня снова на постель. Навис надо мной снова, касаясь щеки костяшками пальцев. Убрал волосы от лица, чтобы не мешали. «Хочу любить тебя. Здесь, в Москве, везде. Постоянно. Не хочу отпускать». «Почему?» — сложился молчаливый вопрос на моих губах. «Потому что ты адекватная». Я прикусила щеку. Ну, ждать признания после суток с небольшим все же наивно. И неадекватно, Сонь. «Крох». Денис перехватил мой подбородок, не позволяя отвернуться. «Мне 33. Остальное ты, наверное, в интернете читала, да? Но там точно не написано, что я знаю все о правильном питании, помню все инструкции к тому, что я продаю, и запоминаю любую технику безопасности с одного раза». «И что?» Я с каждым его словом все сильнее смеялась. «Я такой же зануда, как ты, Крох, только неадекватный. Это же, блин, судьба. Мы идеально совпадаем. Везде». Он настойчиво толкнулся в мое бедро, и я опять поплыла. «О, да! Там мы совпали просто запредельно прекрасно!» «Поедешь со мной?» «Поеду», — согласилась я. «А замуж за меня пойдешь?» Он лукаво прищурился. «Денис!» Я попыталась отпихнуть его, но это было все равно, что толкать одну из местных гор. «Мы знакомы 2 дня». «Кошмар, как долго!» — вздохнул он, закатывая глаза. «Так что?» Я немножечко, совсем на чуточку, допустила эту мысль. Ощутила ее внутри, прочувствовала, осознала. И поняла, что она меня греет. Уже. «А если мы совершим ошибку?» Голос все же дрогнул. «Пф!» Он дернул мощным плечом. В конце концов, один номер на двоих тоже изначально казался ошибкой. А сейчас... «Решим!» «Как?» «Снежно!» Его губы снова накрыли мои. Мы целовались под фейерверки за окном и вопли разгоряченной празднующей толпы. И впервые за долгое время мне было очень-очень снежно.